Глава пятая. «Спасибо за письмо», — писала Наока. «Родители сразу же переслали его сюда. Оно нисколько не причинило мне беспокойства. Наоборот, мне стало радостно. Признаться, я и сама подумывала написать тебе». Дочитав до этого места, я снял пиджак и сел на диван. Из соседней голубятни доносилось воркование, ветер развивал штору. Я держал в руках 7 листков письма Наока и погружался в неиссякаемые воспоминания о ней. Показалось, что уже после первых строк мир вокруг потерял свою обычную окраску. Я закрыл глаза и постепенно справился с собой. Сделал глубокий вдох и стал читать дальше. «Уже почти 4 месяца, как я здесь», — продолжала Наока. «Все это время я часто думала о тебе и постепенно поняла, как была к тебе несправедлива. Ты не заслуживал такого отношения с моей стороны. Хотя эта мысль несерьезна. Во-первых, девушки моих лет вряд ли имеют представление о справедливости. Обычным девушкам глубоко безразлично, справедливо они поступают или нет. Они размышляют не с позиции справедливости, а красиво это или нет, и что нужно делать, чтобы стать счастливой. Справедливость – слово, характерное для мужчин. Однако для нынешней меня это слово подходит как никогда точно. Красиво или нет, что делать, чтобы стать счастливой? Для меня нынешней – хлопотная и надуманная проблема, которая незаметно затрагивает иные основы. Например, справедливость, честность, терпимость. Но как бы там ни было, я считаю, что была к тебе несправедлива. Сбивала тебя с толку и причинила немало боли. Однако тем самым я сбивала с толку и причиняла боль самой себе. Я не собираюсь оправдываться или защищать себя, но это так. Если в тебе осталась какая-нибудь боль, то она не только твоя, но и моя, поэтому не суди меня строго. Я неполноценный человек, именно поэтому я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Если ты будешь меня презирать, я совсем пропаду. Я не могу, как ты, уйти в себя, чтобы переждать все невзгоды. Не знаю, согласен ты со мной или нет, но мне так просто кажется. Иногда мне становилось очень завидно, и, может быть, поэтому я еще сильнее сбивала тебя с толку. Подобный взгляд может показаться чисто аналитическим, не считаешь? Однако нынешнее лечение... аналитическим не назовешь. Правда, стоит провести здесь несколько месяцев, как я, и не захочешь, а так или иначе станешь аналитиком. То-то произошло по такой-то причине, а это означает следующее, и потому что, я не знаю, делает такая аналитика мир проще, или наоборот, расслаивает его. Но как бы там ни было, сейчас мне намного лучше, чем некоторое время назад, и также считают все окружающие. Я долго не могла успокоиться до такого состояния, чтобы написать письмо. То июльское я как бы выдавливала из себя. Признаться, совершенно не помню о чем, наверное, очень жуткое. На этот раз я совершенно спокойна. Чистый воздух, тихий отрезанный от внешнего мира уголок, правильный образ жизни, ежедневные упражнения – все это мне было необходимо. Хорошо, когда есть кому написать. Как это прекрасно – сесть за стол, взять ручку и писать, перенося на бумагу свои мысли. Несомненно, в письме можно выразить лишь частичку того, что хотелось сказать. Ладно, для меня сейчас за счастье само желание кому-нибудь что-нибудь написать. И вот я пишу тебе письмо. Сейчас 7:30, я поужинала и приняла ванну. Вокруг тишина, за окном темнота, ни огонька. Обычно очень ярко светят звезды, но сегодня облачно. Живущие здесь люди прекрасно разбираются в звездах и показывают мне, где созвездие Девы, а где Стрельца. С наступлением темноты делать становится нечего. Не захочешь, а начнешь разбираться. По той же причине они много знают о птицах, цветах и насекомых. Когда я разговариваю с ними, ловлю себя на мысли, как мало из этого всего я знаю, и чувствую, что это нельзя назвать плохим. Здесь проживает около 70 человек. Кроме них, чуть больше 20 человек персонала. Врачи, медсестры, конторские служащие и тому подобное. Очень просторная территория. И такое количество народа не предел. Правильно будет назвать времяпрепровождение здесь досугом.